Вернувшись к себе, он позвонил и отдал приказ камердинеру немедленно вызвать к нему петербургского оберполицмейстера Галахова. Николай Павлович в дальний ящик задуманные дела откладывать не любил. Галахов почти ждал внезапного вызова государя. Тонкий и привычный дипломат, он зорко следил за настроением верховного владыки, и приказы императора редко заставали его врасплох. Так и в данном случае он быстро собрался и отправился во дворец. Он ехал туда вполне спокойно, так как предугадывал причину внезапного вызова и сознавал, что он в состоянии дать достаточно удовлетворенный ответ по поводу того вопроса, который, по его мнению, мог в данном случае интересовать монарха. Галахов присутствовал на балу графини Воронцовой и заметил какой-то маленький интимный переполох, а также разгневанное и недовольное лицо государя. Он видел, как императору подошла маска в щегольском домино, под складками которого опытный царедворец тотчас же узнал всесильную фаворитку Нелидову. Далее Галахов зорко заметил, что между нею и другой маской, разговаривавшей с государем, произошел какой-то разговор, и в силу своего служебного всеведения знал, что прямо из дома графини государь проехал в маленькую квартирку на Владимирской, где оставался довольно долго, и что, вернувшись оттуда, он прошел не в свои апартаменты, а проследовал прямо комнаты Нелидовой. Это всезнание было азбукой полицейской службе того времени. Сыскной полиции тогда вовсе не существовало. Официальных и дорогооплачиваемых сыщиков на государственной службе не числилось. Но когда нужно было что-нибудь узнать, то сакраментальная фраза «к розыску приняты деятельные меры» вовсе не существовало, и виновные прямо и просто разыскивались, как в старых сказках говорилось, по щучьему велению. В силу этих давно исчезнувших законов и обычаев, Галахов, вернувшись домой, отдал приказ своим ближайшим агентам быть наготове, а сам, не раздеваясь, сел и уснул в кресле перед своим письменным столом. Эта предосторожность вполне оправдалась, так как на заре он был потребован лично государю. Исполнительный оберполицмейстер мигом собрался и помчался во дворец. Император подробно передал ему весь инцидент с неизвестной маской в доме графини Воронцовой и поручил ему в тот же день разыскать и доложить ему об имени смелой незнакомки. Это имя должно было известно графине Воронцовой или ее супругу, прямо ответил Галахов. Государь несколько изумился как самой мысли, высказанной его оберполицмейстером, так и его уверенному тону, и быстро спросил: «Как? Почему ты это думаешь?» «Я не думаю, Ваше Величество. Я непреложно уверен в этом». «Но почему? Почему?» «А потому что они оба лично контролировали билеты всех гостей при входе их в зал». «Да, это правда. Но в таком случае, стало быть, графиня Воронцова была в заговоре». Сказав это, император пристально взглянул на Галахова. Однако и подобный вопрос не смутил последнего. Он по-прежнему спокойно ответил: «Нет, этого могло и не быть, Ваше Величество. Незнакомая маска могла пройти по просьбе кого-нибудь из лиц, которым граф или графиня особенно доверяют». «Да, ты опять прав. Но все это может быть, наконец, проверено. Только не мною, Ваше Величество. Ведь я не имею права явиться с позаранку в дом их сиятельств и, подняв их чуть не с постели, требовать от них отчета в порядке их семейного праздника». «Да, твое соображение справедливо. Но кто же в таком случае может сделать это?» «Вы, Ваше Величество. Никто, кроме вас. Перед вами двери графского дома открываются немедленно и беспрепятственно. Но мне тоже неловко». Галахов не ответил на эту мысль императора, понимая, что действительно государь прав. Как не всемогущен, но и для него должно существовать уважение к чужому спокойствию. Да сверх того и вообще данное положение было очень щекотливо, потому он высказал свое новое соображение. «Быть может, это и бесполезно будет?» «Почему? Ты думаешь, что Воронцовы не скажут мне правды?» «Правдивости их сиятельств я не имею права сомневаться». «Так почему же мой вопрос может оказаться бесполезным?» Лицо, давшее подставной маске свое щекотливое поручение, могло прознать о подозрении вашего величества и принять меры к тому, чтобы подставленная маска исчезла из города. Император слегка усмехнулся, пожав плечами. «Что это ты, кажется, как в старинных английских романах о таинственных явлениях заговорил? Что же тут таинственного, ваше величество? Из Петербурга ежедневно уезжает столько лиц. Благоволите дать мне приблизительные приметы этой таинственной незнакомки, и я постараюсь сам поискать ее, но не в числе обывателей, а в числе лиц, выехавших из столицы». Как же она могла выехать? Обер-полицмейстер, не задумываясь, ответил: «Теперь еще не успела, но через час или через два может выехать». «Ты все предвидишь. Молодец ты у меня!» Довольным голосом произнес государь и подробно описал внешние приметы таинственной и смелой маски. Талахов уехал и в 2 часа дня явился к императору с докладом, что лицо, приметы которого совершенно совпадают с указанными императором, выехало в 11 часов утра по подорожной, спешно выправленной за 2 часа перед тем на имя жены поручика Лаврецкого, с будущими, как говорилось в то время, подорожных для обозначения родственников или прислуги, сопровождающих путешественников. «Догнать!» — крикнул государь. «Немедленно догнать и вернуть сюда! Я хочу добраться до начала этой интриги, хочу ее суть разоблачить. Для этого опять-таки необходимо обратиться к графу и графине Воронцовым», — ответил Галахов. «Теперь, после того внезапного отъезда, уже совершенно ясно, что маска явилась подставным лицом, подосланным к вашему величеству кем-нибудь из лиц, действительно приглашенных их сиятельствами. И вход этому подставному лицу мог быть обеспечен только по личной просьбе одного из приглашенных и хорошо знакомых хозяевам лиц». Государь слушал его внимательно. Он был доволен сообразительностью своего ближайшего помощника по управлению столицей. Но в то же время ему было досадно, что он дал себя так провести, и что Галахов это не только видит и сознает, а еще указывает ему его дальнейшие действия. Но делать было нечего. Император Николай был слишком честен для того, чтобы не сознать своего настоящего промаха, а потому обратился к Галахову. «Продолжай, продолжай. Быть может, ты еще и дальше что-нибудь видишь и предугадываешь». «Много, государь. Я могу понять и верно сказать только, что лицо, подставившее и уговорившее, а быть, может быть, и подкупившее маску, обязательно женщина». «Почему?» «Мужчина и не решится на это и не снизойдет до этого», — улыбнулся Галахов своей тонкой хитрой улыбкой. «Эта особа должна быть очень молода. Кроме того, она должна быть очень хороша собой». Император удивленно взглянул на обер-полицмейстера. «Откуда ты берешь это? Что ты, в самом деле гаданиями, что ли, заниматься стал?» Галахов почтительно ответил: «Для этого не нужны гадания, ваше величество. Это само собой разумеется». «Откуда? Этого я уже вовсе не понимаю», — пожал плечами государь. «Эта особа должна быть молода, потому что все ее действия довольно опрометчивы. Она легко могла попасться и навлечь на себя серьезные неприятности. Так опрометчиво поступают только в ранней молодости. О ее красоте сужу потому, что на такую дерзкую выходку может решиться только очень хорошенькая женщина. Дурной этого никто и никогда не простит, и она сама прежде всех будет убеждена в этом обстоятельстве». Государь поневоле рассмеялся над прозорливостью своего обер-полицмейстера. «Если бы ты не состоял во главе полиции, Галахов, — сказал он, — то я непременно посоветовал тебе заняться гаданием, как та гадалка, что практикует в Коломне близ церкви Михаила Архистратига. опрометчиво произнес Галахов, но тотчас же остановился, заметив, что его слова произвели сильное впечатление на императора. «Не говори о том, чего не знаешь», — скользь заметил государь и после минутного молчания прибавил. «Ты смотри, не вздумай там строгости свои разводить у этой старой цыганки. Ее великий князь Михаил Павлович любит. Он верит во все это». Галахов опустил глаза и промолчал. Он слишком хорошо был осведомлен обо всем, что происходило в городе, чтобы не знать, кто именно верит в старую гадалку, и боялся, чтобы государь на его выразительном лице не прочел его сокровенной мысли. На несколько секунд воцарилось молчание. Николай Павлович несколько раз прошелся по кабинету, Галахов же стоял в почтительной позе верного слуги, ожидавшего дальнейших приказаний. «Ну, продолжай свой гороскоп», — сказал император. «Продолжай, если начал. Что ты мне дальше скажешь? Ну, хорошенькая эта женщина, молоденькая. Дальше что скажешь, Галахов?» «Дальше, Ваше Величество, вот что. Она очень знатная и принадлежит к самому лучшему обществу». «Это почему? Да ведь она не только была приглашена на бал графини Воронцовой, но еще настолько уверена была в том, что будет там желанной гостьей, что решилась всю эту маскарадную интригу провести, не стесняясь и явно рассчитывая на полное снисхождение хозяйки дома. А на графиню Воронцову могут рассчитывать далеко не все, как известно Вашему Величеству». «Да, и это правда», — согласился император. «Ты опять вполне прав». Галахов встал, чтобы откланяться. У него была одна самому государю известная слабость. Он не любил, чтобы его отпускали, и спешил сам уйти, чтобы ему не дали почувствовать, что аудиенция окончена. Государь, шутя, называл его за это непоседой. «Что вскочил, непоседа?» — улыбнулся он. «Я еще не кончил, а ты уже вскочил». Галахов вновь опустился на стул. «Продолжай свои розыски», — сказал Николай Павлович. «Деятельно продолжай и ни перед чем не останавливайся. Конечно, не допрашивай сам никого, но перед собиранием справок не останавливайся. Собирай их всюду, где придется, где только возбудят твое любопытство и твое подозрение, а когда нападешь на прямой верный след, тоже ничем не стесняясь, прямо и смело доложи мне. Понял?» «Понял, Ваше Величество», — ответил обер-полицмейстер и, откланившись, вышел.